Глава 28. Дамиан. Мы наконец-то вместе. И теперь все по-взрослому. Мы оба долго шли к таким отношениям, и вот теперь нам удалось их создать. Я больше не намерен был обижать и уж тем более терять куклу. Впереди нас ждало только светлое будущее, и я на все был готов, чтобы сделать это. И чтобы начать этот путь, я пригласил ее в дом отдыха, где можно было провести все выходные лишь вдвоем. И поначалу так и было. Мы веселились весь день, а ночью она стала принадлежать мне по-настоящему. Всю идиллию нарушил только мой телефон, который решила вдруг атаковать старая знакомая. Мы 2 года не общались, и вдруг она мне стала писать какой-то бред о своих чувствах, несуществующих встречах и непонятных советах. Я не стал отвечать, да и не читал толком, решив, что она просто номером ошиблась или у нее какое-то сезонное обострение. Пока моя девочка помчалась прятаться в душе, я решил не смущать ее, а спуститься в холл и раздобыть нам вкусный завтрак. Пока его готовили, пошел на поиски нового букета. Вернувшись в номер, я не обнаружил там Арину. Волноваться сильно не стал, хотя уже тогда предчувствовал что-то неладное. Кукла и раньше умела преподносить сюрпризы, возможно, и сейчас не разучилась. Сперва я отправился во 2-й номер, только дверь никто не открывал, и на звонки Арина не отвечала. Ее телефон оказался вне зоны действия сети. В этот момент я уже напрягся. Пошарил в кармане, вспомнив, что номер был моим. Ключ-карта быстро нашелся. Вот только в номере не было ни куклы, ни ее вещей, ни каких-либо следов ее пребывания. Куда она могла деться и почему сбежала, я не мог даже предположить. День прошел в поисках. Сперва я поднял на уши весь персонал дома отдыха, и только после того, как один из постояльцев сообщил, что видел, как она уехала на такси в сторону города, я успокоился и помчался домой. Не то, чтобы я понял, из-за чего она сбежала, но хотя бы был уверен, что она это сделала сама. Поглядывая на телефон, я снова смахивал продолжавшие лететь тупые сообщения от Барби с совершенно ничего не значащим текстом. Я ждал какой-то весточки от куклы, все остальное мне мешало. Переживал, что с ней что-то случилось. Еще думал, что она после нашей первой ночи боится со мной общаться. Я всю голову сломал, пытаясь понять, что произошло. И лишь вечером, когда узнал, что она уехала к отцу, я успокоился. Значит, сбежала от меня, раз спряталась там. Мне оставалось только ждать следующего дня, надеясь, что она не станет прогуливать институт. Правда, это ожидание не далось мне легко. Я всю ночь глаз не смог сомкнуть. Она действительно пришла, только сделала вид, что меня вообще не существует. Я, конечно, догадывался, что было причиной ее побега, и эту причину я еще ночью заблокировал. Когда решил все же открыть сообщение, перечитал несколько из них, до меня, наконец, дошло, что они значили и кому предназначались. И если я ошибался, значит, сам успел накосячить или чем-то спугнуть мою малышку. Только чем? Решил потерпеть и не устраивать разборки в институте. Только после пар она вместе с рыжеволосой подружкой укатила гулять, и я снова не стал ее преследовать и дал ей время. Возможно, ей как раз в этот момент нужнее было выговориться человеку, которому она доверяла. Всю ночь я караулил ее у подъезда, но был там не один. На детской площадке сидел и чего-то выжидал ее бывший. «Что ты здесь забыл?» — крикнул я ему через двор, когда он мне уже глаза намозолил. «Наверное, то же, что и ты», — буркнул блондин, недовольно глянув в мою сторону. «Не думаешь, что твое время ушло? Или ты считаешь, что я буду молча смотреть, как ты пытаешься вернуть Арину?» предостерегающе спросил я. «Можешь, конечно, мне не верить, но я здесь не из-за нее», — ответил он, удивив меня настолько, что я даже захотел узнать, кого еще он мог ждать в нашем дворе. Но спрашивать не стал, конечно. Обойдется. Мне и не пришлось долго сгорать от любопытства. Под утро, когда Арина и Василиса вернулись откуда-то и, пошатываясь, направились в подъезд, он ломанулся следом. «Василис, нам нужно поговорить», — попытался он остановить девчонок. Я смотрел на эту сцену и глазам своим не верил. Что я успел пропустить, когда этот придурок успел накосячить и со второй? «Пошел вон, Тим, мы с тобой разговаривать не собираемся», — фыркнула Арина, оттолкнула блондинчика и гордо вошла в подъезд, за руку затягивая сопротивляющуюся Василису. «Они точно будут спать до обеда. Нет смысла тут сидеть», — сказал я и даже на радостях предложил подняться ко мне и отдохнуть. «У тебя забыл спросить, что мне делать», — скривился недовольно блондин. «Ну нет, так нет», — подумал я и со спокойной душой отправился спать, зная, что моя кукла в целости и сохранности прибыла домой. Прошлая бессонная ночь дала о себе знать. Я сразу уснул, стоило голове коснуться подушки. Хорошо, что успел поставить будильник, без него проспал бы все на свете. Когда прозвенела противная мелодия, я поднялся и сразу услышал, как в квартире снизу стали раздаваться звуки. Наверняка девчонки проснулись и уже активно собирались на учебу. Я быстро принял душ и оделся. Есть не хотелось. Эта мелкая паразитка из меня все соки выжила. Пока не поговорю с ней, не смогу даже смотреть на еду. Я спустился раньше них, намереваясь подвести бунтарок в институт. Только они не собирались соглашаться. Стоило мне шагнуть в их сторону, как Арина нахмурилась, посмотрела сквозь меня и протопала мимо. Василиса робко поздоровалась и сразу встала, как вкопанная, заметив приближающегося блондинчика. «Ты с ума сошла? Какого черта шатаешься всю ночь непонятно где? Не думала, что вас могут...» Он запнулся, подбирая слова. «Что?» — пробормотала Василиса, не веря своим ушам. «Я переживал, пока вы где-то таскались». Продолжил он отчитывать ее. «Пошли, нам нужно поговорить». После этих слов девушка нахмурилась и скрестила руки на груди. «Никуда я с тобой не пойду», — твердо заявила она. Ее взгляд светился решимостью, но и блондинчик не собирался отступать. Он свел брови у переносицы, быстро приблизился и наклонился. Она даже ничего понять не успела, как оказалось на плече парня. Он подбросил ее, устроив поудобнее, и потащил к машине. Я перевел взгляд на Арину. Та с непередаваемым выражением лица наблюдала ту же самую картину. И была так ошарашена поведением Тимошки, что даже слова не сказала. «Арин, давай поговорим». Начал я, но встретил такой взгляд, что замолчал. Она качнула головой и быстро зашагала прочь из двора. Но, не дойдя до выхода пару шагов, вдруг резко развернулась. Внимательно на меня посмотрела и пошла обратно. «А давай поговорим. Предлагаю обсудить то, как после нашей ночи тебе писала твоя бывшая. Кто она тебе, кстати? Бывшая любовница? Бывшая девушка? Или, может, нужно убрать слово «бывшая»?» Выпалила она, но мне только это и нужно было. Я не успел даже рот открыть, как она снова попятилась и собиралась уйти, качая головой от неверия, что ситуация вновь повторяется. «Стой! Ты неправильно все поняла!» — сказал я и шагнул за ней. Я не собирался ее отпускать. Раз она сама начала разговор, значит, уже к нему готова. Нужно было просто откровенно поговорить. И что я могла понять не так в этих сообщениях? Что вы до сих пор близко общаетесь? Спросила она. Или то, что она шлет тебе свои откровенные фотки и ждет встречи? Вот мой телефон. Здесь все переписки. И я ничего не удаляю. Смотри, читай. Только внимательно. Я больше не хочу ни сюрпризов, ни этих безосновательных подозрений с твоей стороны. Если мы строим отношения, значит, скрывать нам друг от друга нечего. И мы строим их на доверии. Если в чем-то сомневаешься, спроси. Я протянул ей свой телефон. Пароля нет. Ты могла убедиться в этом, если бы разблокировала и открыла сообщение. Тогда бы ты поняла, какой бред писала Барби. Она недоверчиво посмотрела на меня, но телефон все же взяла. Пролистала кучу сообщений. Сперва хмурила брови, а потом вдруг вздернула их. «Ты общался с ней в последний раз 2 года назад? И то больше писала она», — произнесла девушка и с надеждой посмотрела на меня. «Да, и если бы ты не сбежала, а дождалась меня в номере, то мы это могли выяснить еще 2 дня назад», — сообщил я глупой девчонке. «Я снова все сделала неправильно. Я такая дура!» Сказав это, она всхлипнула. «Ты не дура. Просто до сих пор мне не доверяешь. Это плохо. Давай учиться разговаривать, а не действовать сгоряча», — предложил я. Она кивнула и нырнула в мои объятья. Я чувствовал, как она плакала, слышал, как шмыгала носом, но крепко жалась ко мне, как будто именно в моих руках искала утешение. «Прости меня», — пробормотала она сдавленным голосом. «Я тебя сразу простил, как только понял, куда ты пропала и почему. Просто не стал ломиться к твоему отцу и выяснять там с тобой отношения». «Ты знал, что я была у папы?» — удивилась моя кукла. «Конечно знал. Думаешь, я мог успокоиться, не зная, где ты и с кем?» Возмущенно спросил я, посмотрев в лицо своей девочки. «Так ты меня искал? Надо было сразу прийти. Папа у меня хороший и про тебя все знает. Он рад, что мы снова вместе». «Ого! Я получил благословение?» Для меня это было большой новостью, что я нравился кому-то из взрослых, не из моего окружения. Раньше родители девчонок старались оградить своих дочерей от общения со мной, а тут такая новость. «Заочно, конечно. Еще надо вас познакомить». Она еще немного постояла, цепляясь за мою куртку и периодически всхлипывая. «Поехали в институт. Мы уже опаздываем», произнесла девушка. А мне большего и не надо было. Главное, что мы разобрались, и наша новая ссора не растянулась на недели. «Высадить тебя за углом?» — уточнил я, когда мы подъезжали к институту. «Думаю, не стоит. Пора уже всем знать, что ты теперь мой. Пусть девчонки губу закатают, а то я вижу, как они на тебя облизываются», — возмущенно заявила Арина и воинственно посмотрела вперед. «Это что-то новое. Кукла планирует за меня бороться? Хотя, если вспомнить, она уже однажды это делала, ровно в день нашего знакомства, а я успел забыть об этом». Посмотрел на свою девушку, выдохнул от того, что все позади, и, кажется, жизнь налаживается. Наше появление вместе точно не осталось незамеченным. Мы прошли через весь двор, обнявшись, а поднимаясь по ступенькам ко входу в здание, взялись за руки. В группе нас встретили гробовым молчанием. Видимо, одногруппники не ожидали увидеть нас вместе настолько, что испытали шок при нашем появлении. Правда, продолжалось это недолго. Стоило нам сесть за первый ряд, где обычно обитала Арина, как за спиной послышались шепотки. Блондинчика с рыжей, кстати, на парах не было. Они появились только на следующий день. Зато оба счастливые и отлипнуть друг от друга не могли. Причем при их появлении группа тоже замолчала. Переваривали, наверное, увиденное. «Может, у них шведская семья?» Послышалось откуда-то сзади. «Эй, сейчас кто-то договорится!» Сказали мы хором с блондинчиком, который со своей новой девушкой сел от нас подальше на другой ряд. Больше смелых не нашлось так громко обсуждать наши пары, хотя наверняка многие еще долго шептались за нашими спинами. Только нам было глубоко плевать на мнение других.